Но с 28-го по нынешнее время как-никак проскочило 13 лет. С кого взыскать за те смерти, которых могло бы и не быть, если бы концерн Бауэра и мнящие себя сонмом не стакнулись и не завалили в свое время великое открытие скромного ученого? Веселая историка. Ты не сердись, тетка, что я себе, как ты говорила, в той нашей давней мирной жизни морочу голову. У меня нынче слишком много досуга, а мыслям не с командой, чтобы они не приставали. И спится плохо, думаешь. Наверное, тебе неприятно, что я в дни такой войны, как нынешние, раздумываю о штатских вещах. Но, понимаешь, эти сонмы и бауэры, эта цеховая тупость и благоговение перед чинами в науке дорого обходится человечеству и в трагические периоды войн. Богословский же рассказал мне, что вычитал у какого-то умного человека примерно следующую мысль. Многие великие открытия и изобретения совершены не специалистами, и это не случайно. Эти не специалисты, будучи людьми, непричастными к нормам официальной науки и никак не связанными никакими канонами и средой, в которой каноны есть некое табу, в высоком смысле слова «свободны». Именно потому юрист Ковалевский открыл новую эру в палеонтологии, химик Пастер перестроил основы медицины, так же как и зоолог Мечников, музыкант Гершель открыл планету Уран, ювелир Фултон построил первый пароход. Примеры эти можно умножить. Николай Евгеньевич, например, совершенно убежден в том, что главными, сильнейшими борцами со злокачественными опухолями будут не хирурги, а биохимики, химики, биофизики. Нож хирурга переживает сам себя. Искусство хирурга вовсе не только в том, чтобы совершенствовать технику операции, но в поисках таких решений, чтобы эта техника вообще стала излишней. Видишь, сколько я тебе написал всего? Не огорчайся. Ты же знаешь, что когда меня отсюда выпишут, я начну заниматься делом, то писать стану реже и короче. Так что это немножко вперед. А где Женька Степанов, тебе неизвестно? Сообщи мне хоть его адрес. Рыжая тебе ничего не написала? Новостей у меня лично никаких. Приходил еще раз Мишка Шервуд. По-моему, он принадлежит к той довольно многочисленной породе человеков, которые терпеть не могут иметь врагов. И не по доброте душевной, а потому только, что это неудобно в бытовом смысле. Лучше со всеми решительно быть в посредственных отношениях, думают такие человеки, чем нажить хоть единого врага. Поэтому, вероятно, подлецам и не так уж плохо существовать. Шервуд не подлец, но и с подлецом не поссорится. Пришел, уселся, заговорил на нейтральные темы об искусстве. Он ведь и об этом совершенно свободно рассуждает. Кинокартину он называет «лента» и не говорит, что ему понравилось или не понравилось, а говорит, эта лента сделана мастером или эта лента никак не сделана. У меня, когда я слушаю такие разговоры о непонятной мне специальности, сосет под ложечкой. Но возражать и ругаться не стал скучно. Мишка же отбыл, очень довольный самим собой. «Как тебе нравятся наши фронтовые дела? Гитлеровца все-таки можно бить. Это самое главное, что и требовалось доказать на данном этапе. А я полеживаю в госпитале, мне тепло, светло и не дует. Мои соседи рассказывают, что во сне я ругаюсь нехорошими словами, и все по поводу того, как меня отсюда не выпускают». Но, в общем, я, наверное, скоро отсюда вырвусь. Разработан план действий. Покуда же на себе испытываю совершенство медицинской науки. Ты все пела, как сказал дедушка Крылов. Ты все пела, это дело. Так поди же попляши. Вот и пляшу. Доктора разбираются, ставят разные диагнозы и ссорятся друг с другом. Врачам не мешает болеть почаще. От этого они умнеют. Грубо, но оно так. Иначе все кажется необыкновенно простым. Будь здорова и спокойна, тетка Аглая, и напиши же мне письмо. Что-то не похоже на тебя такое молчание. Владимир, не забудь про семью Богословских. Очень тебя прошу.